А знаешь... Шимодов встал, стряхивая солому с джинсов. — Что? — недовольно спросил я. — Ты только что сдал выпускной экзамен. — Ну и как тебе нравится быть мастером? — Разочарование и безысходность. Он посмотрел на меня с неуловимой улыбкой. — К этому привыкаешь. — Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на земле. Если ты жив, она продолжается. Глава 16. Можно здорово устать, пока обойдешь магазин скобяных изделий. Кажется, что полки тянутся и тянутся, исчезая в бесконечности. В Хейворде в поисках гаек, болтов и шайб для хвостового костыля флита я отправился в подобное рискованное путешествие. Пока я рыскал в полумраке, Шимода терпеливо разглядывал товары, ведь ему-то уж, конечно, в этом магазине покупать было нечего. Вся экономика может рухнуть, подумал я, если все, подобные ему, будут сами из воздуха и мысли форм создавать то, что им надо. В конце концов, я нашел желанные болты и отправился с ними к прилавку, где играла тихая музыка. «Зеленые рукава». Я полюбил эту старинную песню еще в детстве и всегда слушаю ее с удовольствием. Сейчас звуки лютни лились из спрятанных динамиков. Странно слышать ее в современном городке с населением в 400 человек. Еще удивительнее было то, что никаких динамиков там не было. А хозяин магазина сидел за прилавком, откинувшись на своем стуле, и слушал, как мессия играл на дешевой шестиструнной гитаре, взятой с одной из полок. Музыка звучала просто прекрасно. Я заплатил причитающуюся за болты сумму 73 цента и тихонько стоял с зачарованной мелодией. Может быть, все дело в том, что струны дешевого инструмента чуть-чуть дребезжали, но казалось, что она доносится из далекой средневековой Англии, укрытой туманами. Дональд, как здорово! Я не знал, что ты умеешь играть на гитаре. Ты не знал. Значит, ты думаешь, что если бы Иисусу Христу дали гитару, он бы сказал, я не умею на ней играть? Мог ли он так сказать? Шимода положил гитару на место и вышел со мной на улицу, залитую солнцем. Или ты думаешь, что найдется хоть один мастер, достойный своей ауры, который не понял бы человека, заговорившего с ним по-русски или по-персидски? Или что мастер не может разобрать трактор или, скажем, управлять самолетом, если захочет? Так ты действительно все это умеешь? И ты тоже. Просто я знаю, что знаю все. И я могу играть на гитаре так же, как и ты. Нет, у тебя будет свой стиль, не похожий на мой. Но как мне это сделать? Я вовсе не собирался со всех ног бежать покупать гитару. Просто мне было любопытно. Лишь убери то, что тебя сдерживает. Откажись от своей веры в то, что ты не умеешь играть. Возьмись за нее, как будто это часть твоей жизни, что на самом деле так и есть в одной из твоих других жизней. Знай, что ты прекрасно можешь на ней играть. И пусть твое бессознательное «я» завладеет пальцами и начнет играть. Я что-то читал об этом, обучение под гипнозом, когда гипнотизер говорит людям, что они певцы, живописцы, они поют, рисуют, как настоящие таланты. Мне Трудно, Дон, забыть то, что я не умею играть на гитаре. Тогда тебе будет трудно на ней играть. Потребуются годы учебы, прежде чем ты позволишь себе заиграть, прежде чем твое сознание скажет тебе, что ты достаточно намучился и уже заслужил право играть хорошо. А почему же я быстро научился летать на самолете? Считается, что это очень сложно, но я схватывал все на лету. А ты хотел летать? Больше всего на свете. Ничего другого просто не существовало. Я смотрел из кабины вниз на облака, на дым, поднимающийся по утрам из печных труб прямо в небо, и я видел... Я тебя понял. Ты хочешь сказать, гитаре тебя так сильно не тянуло?